Глава 15. Аршавин без лишних слов закрыл за собой дверь и только после этого вопросительно посмотрел на меня. Мы оказались в небольшой комнате, заставленной странного вида оборудованием. На столе у дальней стены в ряд стояли 5 крупных стеклянных емкостей с внутренними органами аномальных зверей. Пылающая прямо в жидкости сердце, покрытая льдом уродливая лапа, здоровый кусок грязи, по форме похожий на печень, и ещё 2, которые только дополняли картину. В одной плавал светящийся ошмёток какого-то рога, а в другой иногда проявлялся лоскут полупрозрачной кожи. Все части принадлежали высокоранговым зверям. Даже без дополнительных пояснений и записей местных обитателей сразу становилось понятно, что в емкостях находились 5 разных аспектов. Все колбы были объединены в одну систему. Длинные трубки из явно органического материала сходились над небольшой рабочей поверхностью, где лежала одна из заготовок для амулета. В этот момент у меня возникло очень много вопросов к Геннадию Алексеевичу Седоку, потому что схема была до боли похожа на ту, которую я видел в тетради прежнего главы рода Разумовских. Каков шанс, что в нескольких местах практически одновременно начали изучать энергию, о существовании которой никто не задумывался последние несколько тысячелетий? Каков шанс, что люди Антипова сами догадались, что и в каком порядке нужно смешивать, чтобы добраться до основы простого эфира? Это мне было понятно, что до полноценного эфира этим поделкам было бесконечно далеко. Но для любого мага Российской империи изобретение Антипова могло стать настоящим прорывом в магической науке. А еще оно могло существенно покачнуть баланс сил в империи, если подобные штуки массово выйдут на рынок. Баланс, которого так долго добивались императоры династии Романовых, будет уничтожен практически полностью. Ни одного представителя древних фамилий не остановят данные ими клятвы, когда станет ясно, что трон покачнулся. А император просто не сможет убить всех. Даже ему для этого потребуется чудовищное количество сил и времени. А еще кто-то может попытаться опередить события и убрать правителя до того, как он доберется до заветной книги. «Чушь!» — тряхнув головой, чтобы отогнать неприятные мысли, прошептал я. «Никто на это не решится». «Что-что, ваша светлость?» — подался вперед Аршавин. «Ничего», — ответил я. Говорить о своих предположениях Ратаю я не собирался. Никаких доказательств, кроме странной лаборатории в аномальной зоне, у меня все равно не было. А Алексей Андреевич вполне мог от обитателей этого места откреститься задним числом. К сожалению, живым взять никого из персонала этого убежища нам не удалось. А все записи так и останутся обычными бумажками. Да и достижения местных изобретателей, если присмотреться внимательнее, были не такими уж выдающимися. «Просто задумался, Шатун. Понять не могу, чем занимались тут люди Антипова?» «Может, это поможет», — указав на толстый журнал, лежавший рядом с местом зарядки артефактов, произнес Ратай. Аршавин прошелся по помещению, заглядывая в каждую щель, и снова вернулся ко мне. «Я пойду тогда к парням, ваша светлость. Если моя помощь тут не нужна». «Иди», — кивнул я. «Забирайте все, что можно забрать. Дома будем разбираться. Я тут пока побуду. Может, получится найти что-то еще интересное». Шатун кивнул и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Я некоторое время смотрел на емкости на столе, а потом положил на прежнее место журнал и принялся осматривать конструкцию более внимательно. Маги Империи знали о настоящем эфире только из древних легенд и по осколкам прошлого, которые докатились до них сквозь время. Я как-то нашел в сети несколько статей, где описывалось открытие ученых из Австрийской империи, связанное с одним таким артефактом. Судя по описанию, археологи нашли что-то из оружия ближнего круга моих сородичей. Вот только первая же попытка использовать находку едва не закончилась катастрофой. Так это было на самом деле или нет, сказать невозможно. Но интерес к таинственной энергии древних магов не утихал. Возможно, и сейчас кто-то в имперских лабораториях работал над этим вопросом. Все трубки были пронумерованы, и порядок активации вопросов не вызывал. Уже на этом этапе я видел ряд ошибок, которые могли испортить весь эксперимент. А когда первые потоки аспекта огня коснулись заготовки, понял, что все мои опасения небезосновательны. Вся собранная людьми антиповая конструкция могла функционировать исключительно в аномальной зоне. Только здесь магический фон был достаточно мощным, чтобы имел смысл такой варварский метод заряда. Все стало на свои места. Скорее всего, Алексей Андреевич создавал уникальные артефакты для избранного круга лиц, которые потенциально могли легко заткнуть за пояс все лучшие изобретения торгового дома Воронцовых. Прибыль от подобных операций даже представить себе было сложно. Однако я был уверен, что в одиночку Алексей Андреевич подобное мероприятие точно не потянет. Для этого мало было обладать влиянием и капиталом. Нужно иметь достаточно сильных покровителей, которые прикроют тебя от любой угрозы. А рассчитаться с ними можно было теми же артефактами. Нужно будет проверить, что еще есть на базе, кроме амулетов. Вот только схожесть выстроенной схемы с наработками моего отца никак не отпускала. Гибель главы рода я связывал именно с его попыткой нащупать дорожку к эфиру. И как только он увидел направление, весь род практически уничтожили. До этого момента я был уверен, что где-то наверху очень не хотят, чтобы подобная энергия стала доступна большому количеству людей. А теперь уже просто не знал, что думать. Достав практически разряженный телефон, начал снимать все, что могло представлять интерес. Емкости, трубки, столы, запасы ингредиентов, лежавших в специальных банках под столами. Каждое фото имело смысл, но вряд ли могло стать предметом расследования или уликой. Скорее, это был такой актив, который мог пригодиться в определенной ситуации. По сути, что-то предъявить соседу я не мог. База располагалась почти в центре моих текущих владений. Учитывая недавнюю активность контрабандистов в этих местах, доказать причастность Антипова будет крайне сложно. Из плюсов был только тот момент, что Геннадий Алексеевич прямо мне сказал, что знает о существовании этого места. Однако выдать банкиру весь расклад по экспериментам местных обитателей я просто не мог. По многим причинам. И непонятный статус банковского работника был только одной из них. На чьей стороне находится седак, понять было невозможно. Такие люди всегда преследуют исключительно свои цели. Учитывая, что Геннадий Алексеевич не был дворянином, он вполне мог состоять в самых разных структурах, о которых даже среди аристократов ходили только смутные слухи. Вроде «Ордена хранителей книги». Это общество, по слухам, занималась контролем благородных семейств и подчинялась только самому императору. Туда набирали исключительно одаренных простолюдинов, причем воспитывали их с самого рождения. Тогда был смысл прямо выдать всю полученную информацию банкиру. Или нет? Потому что подобных структур в империи хватало, и я даже близко не мог представить, где окажется уже через час выданная мной информация. Сам я вывести ситуацию мог. Теоретически, и с большим трудом. Но стоит ли игра свеч, пока понимания не было. Нужно будет поискать информацию по этому поводу и переговорить с графом Калининым. Вряд ли кто-то еще лучше него разбирается в ситуации на рынке артефактов. От размышлений меня отвлек деликатный стук в дверь. «Почти закончили, Ярослав Константинович», — сообщил заглянувший Ротай. «Пожитки местных брать не стали, а все остальное почти погрузили. Отсюда что-то брать будем?» «Да», — поднимаясь со стула и забирая с собой журнал, ответил я. «Все, что есть, забирайте и уходим. А то досидимся до следующего отряда соседей». «Не досидимся, ваша светлость», — уверенно ответил Аршавин. «Мы в вещах командира базы несколько писем князя Антипова нашли. Они связь с гонцами держали. В аномалии по-другому никак». Раз в неделю приезжал отряд с указаниями. Раз в две недели менялся персонал лагеря. Алексей Андреевич следил, чтобы никто мутировать не начал. Последний раз вчера гонец был. Привез распоряжение убрать дозорных на земле Разумовских и направить на нашу территорию всех чудовищ, к которых получится найти». Шатун всеми силами старался сохранить невозмутимое лицо, но получалось у него неважно. То и дело за маской безразличия проглядывала такая лютая ненависть, что даже мне становилось неуютно. Аршавин ненавидел соседа всем сердцем, а ненависть всегда была плохим советчиком. «Письма подписаны?» — тут же уточнил я. «К сожалению, нет, ваша светлость», — покачал головой Аршавин. «Обычные листы с печатным текстом. Ни печати, ни подписей. Да и указаний на личность отправителя никаких нет. Только перечень приказов». «Понял», — задумчиво ответил я. «Бумаги мне отдай. Почитаю на досуге». Мы вышли на поверхность, и я удивленно уставился на наши вездеходы. Вернее, на то, во что они превратились. Дружинники четко выполнили мой приказ и забрали из подземного убежища вообще все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Обе машины превратились то ли в филиал барахолки, то ли в караван беженцев. Даже на крыше возвышались ряды коробок, ящиков и черт знает чего еще. Хорошо еще, что ехать нам со всем этим не так уж далеко. Рачительный командир моей ближней дружины до отказа забил даже салоны вездеходов. В итоге всем членам отряда, кроме водителей, пришлось идти пешком. Но так было даже лучше. Можно было вблизи посмотреть на все особенности аномальной зоны, описания которых бродили по сети. За время короткого марша до границы моих владений я успел увидеть несколько аномальных зверей в их естественной среде обитания. В обычном лесу те же земляные буйволы смотрелись крайне странно, но здесь все было иначе. И когда такой зверь пытался сбежать от пробудившегося кустарника, ни у кого не возникло и тени удивления. Растения в этой части зоны росли почти обычные, с той лишь разницей, что энергии и аспектов жизни и земли в них было значительно больше. Из такого сырья делали очень интересные вещи на различных фабриках по всей империи. Вот только массово добывать лес в аномалии было запрещено, потому что зона реагировала на такие вещи крайне негативно. Как только прошли границу, разом ожили все мобильники членов отряда. Послышались звонки и сигналы о пропущенных сообщениях. Ротай зло посмотрел на своих подчиненных, но у него из нагрудного кармана тоже раздался звонок. Я не оказался исключением и, глянув на экран, увидел сообщение от Насти. «Перезвони сразу, как увидишь это сообщение. Жду». В этот момент экран погас. Мобильник выполнил свой долг и окончательно умер. Сразу перезвонить сестре не получилось, но это могло подождать еще пару минут. Глядя на сосредоточенное лицо Аршавина, у меня появились очень нехорошие предчувствия по поводу его разговора. «Сколько?» — хмуро спросил Ротай. Что ему ответили, я не слышал, но следующая фраза расставила все на свои места. «Если всего пятеро, то везите их к Старковским. Это ближе, чем до Твери. И там есть толковый лекарь. У него кабинет недалеко от строительного рынка. Сколько? Хорошо. Тогда отпишитесь, как только доберетесь до места». «Что там?» Поняв, что Аршавин разговаривал с кем-то из отряда охотников, спросил я. «Троих зверей уничтожили, ваша светлость. Пламенный олень сжег один из пикапов. Пострадал водитель и один из бойцов, но оба живы. Хорошо, что ребята догадались швырнуть зверя водянок. Парни достали их из капканов, до которых мы не добрались». «А остальные?» — задал следующий вопрос я. «Пара каменных волков. Хреновый расклад для новобранцев. Твари очень прочные и почти не поддаются обычному оружию. Раскатали их машинами, но тоже не без потерь. Двоих погрызли серьезно. Один тяжелый. Сейчас все группы стягиваются к месту обнаружения последнего зверя. Там ленты земляные, ваша светлость. Дружинники без вашей помощи не вывезут, только погибнут зря». «Далеко?» Прикидывая запасы оставшейся маны, только и спросил я. У меня оставалось еще две сферы в накопителе, но этого вполне могло хватить, чтобы остановить на некоторое время зверя третьего ранга. 5 километров к западу. За нами уже выслали машину. Вездеходы в имение отправим. Территорию владения уже прочесали практически полностью. поэтому неожиданности не будет. Но стоит поторопиться, ленты уверенно двигаются к Сибекино. Если задержимся, то дружина начнет атаку без нас. Будут трупы, ваша светлость, однозначно. Тогда выдвигаемся навстречу машине. Видишь, Атун? Земляные ленты были крайне необычной разновидностью аномальных тварей. Чем они были до трансформации, никто так и не смог понять. Однако большинство источников сходилось во мнении, что с этой тварью лучше не связываться. По той же причине, даже мертвые эти твари стоили больших денег. Состоявшее из множества широких коричневых лент существо передвигалось под землей или вдоль самой поверхности. Главной проблемой при встрече с таким зверем становилась его грандиозная скорость роста. Каждая отдельная лента обладала своей пастью с набором острейших зубов. И атаковал монстр вообще все живое. Хватало всего одного укуса, чтобы запустить процесс заражения жертвы. Если ей становился человек, то через некоторое время, пожрав носителя изнутри, на свет появлялось три дополнительных ленты, которые присоединялись к основной массе. Когда подобная тварь добиралась до обжитых территорий, то могла за несколько часов уничтожить целый поселок. В первом круге обороны эти монстры появлялись крайне редко, только потому, что им для жизни требовался очень насыщенный магический фон. А если его не было, то чудовище непрерывно мучил жуткий голод. Вот только утолить его обильной едой тварь не могла. Отряд сорвался с места. Мы бежали на запад, а Ротай по пути связался с водителем машины и корректировал его маршрут. Я быстро накидал в голове возможные варианты развития ситуации и свои возможности. Сделать я мог не так уж много, но при поддержке дружины справиться с поставленной задачей мы могли. «К монстру подходите только после меня», — произнес я, когда впереди показался едва живой пикап. У меня сложилось впечатление, что пешком мы добрались бы быстрее. «Используйте только стрелковое оружие. Патронов не жалеть, потому что долго я его удержать не смогу. У меня две сферы всего осталось. Сколько уже сожрала тварь?» «Из того, что видели загонщики, пара оленей и один кабан», — быстро ответил Аршавин. «Где-то полтора десятка лент, получается, сокол. И, может, под землей еще есть пара. Они обычно рядом с главным телом находятся до последнего». «Кинжалы», — протягивая руку, приказал я, и Аршавин тут же отдал мне артефактное оружие. Водитель пикапа начал разворачивать машину еще до того, как мы до него добежали. На борт успели запрыгнуть четверо дружинников, и мы с Ротаем. Остальные быстро отстали, но сейчас количество бойцов не имело особого значения. Скорее, наоборот. Если земляные ленты смогут до кого-то добраться, то станет значительно сложнее их убить. «Через 5 минут будем на месте!» — через небольшое окошко крикнул нам водитель. «Мы близко не подходим. Тварь прёт на Сибыкина, словно там маяк стоит. Наши в поселке уже готовятся к обороне». «Отлично», — кивнул я. В кармане Аршавина снова ожил мобильник. Ротай раздраженно достал телефон и посмотрел на экран. Его лицо неожиданно изменилось, и он принял звонок. «Слушай, Анастасия Константиновна». «Да, да, здесь, рядом, сейчас». «Привет, Насть», — забрав трубку у Ротая, произнес я. «Твой номер не отвечает», — сухо произнесла Настя. «Что у вас там происходит, Яр?» «Много всякого», — всматриваясь в лес перед машиной, ответил я. «Чуть затянулась проверка ловушек. Ну а про остальное тебе, наверное, ребята Николая Петровича уже рассказали». «Только в общих чертах», — явно намекая, что этого недостаточно, произнесла девушка. «Ты по этому поводу мне писала?» «Минута до места!» — выкрикнул водитель. Мы пронеслись мимо цепочки дружинников и вылетели на разбитую дорогу. Впереди над землей стелились широкие коричневые ленты чудовища третьего ранга. «Нет», — неожиданно резко ответила девушка. «Я писала тебе по поводу письма отца, которое мы забрали в банке. Когда ты планировал мне рассказать? Ты же знаешь, что подобные вещи для меня очень важны, Яр. Мы же семья». «Мы обсудим это, когда я вернусь в имение», — коротко ответил я и отключил звонок. Водитель ударил по тормозам, и я, используя инерцию движения, бросил тело через кабину пикапа и еще в полете потянулся к источнику.